Перед тем, как пригубить его, каждый произносил тост, делился сокровенными мыслями. Мне запомнили слова Никиты Павловича Симоняна. «Зрители пришли сегодня на стадион в надежде увидеть хороший футбол, голы, и увидели их. Все мы были свидетелями блистательной победы динамовцев, их великолепной игры. Приятно, что они не копируют стиль именитых заморских клубов, а возрождают лучшие традиции отечественного футбола и идут в своих поисках дальше. Держать такой кубок в руках – это великое счастье для футболиста. Я навсегда запомню этот день и вас призываю запомнить его. Мой тост за величие победы «Динамо». Вдумайтесь в смысл этих слов. Футболисты киевского «Динамо» порадовали Никиту Симоняна. Человека, достигшего в футболе, кажется, всего, о чем только можно мечтать. Заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР. Неоднократного чемпиона и обладателя Кубка Советского Союза. Лучшего бомбардира, рекорд которого 34 мяча в одном сезоне, никем пока не был превзойден. Наконец, чемпиона Олимпийских игр. Глава 12. В Европе равных нет. Суперкубок. Олег Блохин. В начале августа 1975 года стало известно, что руководство УЕФА приняло решение провести матчи между обладателем Кубка чемпионов Мюнхенской Баварии и победителем розыгрыша Кубка Кубков киевским «Динамо». Эти матчи стали вехой в истории моего клуба и в моей футбольной биографии. Но дело тут не в престижности розыгрыша Суперкубка. Популярность этих соревнований весьма относительна. Дэви Аркадьев. Идея розыгрыша Суперкубка принадлежит журналистам. В 1973 году амстердамская газета «Телеграф» организовала два матча между обладателем Кубка чемпионов голландским клубом «Аяксом» и владельцем Кубка Кубков шотландским «Рейнджерсом». «Аякс» дважды обыграл соперников 3-1 и 3-2. Но руководство Европейского союза футбольных ассоциаций и слышать не желало ни о каком суперкубке, поскольку спор за него проходил с участием «Рейнджерса», который в то время отбывал наказание за хулиганское поведение своих болельщиков, фактически сорвавших финальный матч на Кубок Кубков с «Динамовцами» Москвы в Барселоне. Команда «Рейнджерс» была на год дисквалифицирована в официальных турнирах УЕФА. В 1974 году розыгрыш Суперкубка проходил уже под эгидой УЕФА. За звание сильнейшего клуба Европы на этот раз вели спор «Аякс» и итальянский «Милан». В Италии голландцы проиграли 0-1, но у себя дома они буквально разгромили обладателей Кубка Кубков 6-0. За эту победу «Аякс» и был награжден массивной, почти метровой высоты чашей из серебра и золота. Вот уж действительно суперкубок. Его-то осенью 1975 года и передал президент амстердамского клуба «Аякс» Ян ван Праг для вручения победителю фактически третьего, а по счету УЕФА второго турнира на суперкубок. Олег Блохин. Почему спор за суперкубок я считаю важной вехой в истории киевского «Динамо»? Все дело в том, что нашим соперником в этом турнире была Мюнхенская Бавария. Из 10 сезонов, проведенных в Бундеслиге, эта команда 4 раза становилась чемпионом страны. 2 раза вторым призером, 1 раз третьим, 3-жды выигрывала Кубок Ферге. В сезонах 1966-1967 годов баварцы завоевали Кубок Кубков, а серебряная чаша Кубка Европейских чемпионов хранилась в клубе «Бавария» 2 сезона подряд. Добавим к этому, что в составе клуба играли футболисты, которые выиграли труднейший финал 10-го чемпионата мира. Именно они на Олимпийском стадионе в Мюнхене подняли над головой золотой кубок FIFA на глазах у 1,5 миллиарда телезрителей в разных уголках планеты. А что в активе «Динамо»? золотые медали чемпионов страны и Кубок СССР.